36. Ивер Иверсон покачивался на пятках и крутил в руках пустой бокал из-под мартини. Он разглядывал гостей праздника, собравшихся в группы на окрашенной в белый цвет террасе и в гостиной дома. Гостиная имела размеры среднего бального зала и была обставлена со вкусом человека, которому не нужно в ней жить. «Дизайнеры интерьеров с неограниченным бюджетом и ограниченным талантом», как любила говорить Агнета. Мужчины надели смокинги, как и было указано в приглашении. Женщины находились в очевидном меньшинстве, и это делало присутствующих еще более привлекательными. Ослепительно красивые, возбуждающе молодые, представляющие собой интересную этническую смесь. Высокие разрезы, обнаженные спины и глубокие декольте. Элегантные, экзотичные, импортированные. Истинная красота всегда редкость. Ивер Иверсон не удивился бы, если бы кто-нибудь провел по гостиной снежного барса. «Кажется, собрались все, без исключения финансисты Осло». «Только те, кого это не особенно волнует», — сказал Фредерик Ансгар, поправил бабочку и глотнул из своего бокала фирмы GT. «Или те, кто не разъехался по летним виллам». «Нет», — подумал Ивер Иверсон. «Если у них есть какие-нибудь претензии к близнецу, они приехали в город. Они бы не смогли иначе». Близнец. Он посмотрел на большого человека, стоявшего у пианино. Он мог бы служить моделью для портрета идеального рабочего на советских пропагандистских плакатах или для скульптур в парке Вигеланда. Все у него было большим, солидным, четко очерченным. Голова, руки, пальцы, ноги, высокий лоб, мощный подбородок, полные губы. Крупный человек, с которым он разговаривал, имел рост больше 1,80 м, но рядом с близнецом казался карликом. Ивер смутно припоминал его. Один глаз его был закрыт повязкой. Наверняка видел его лицо в финансовых газетах. Иверсон схватил следующий бокал мартини с подноса официанта, курсировавшего по гостиной. Он знал, что этого делать не стоило, что он уже пьян. Но ему было плевать, он ведь как-никак горюющий вдовец. Хотя он понимал, что из-за этого и не стоило. Он мог начать говорить то, о чем потом будет сожалеть. «А знаешь, как близнец получил свое прозвище?» «Мне рассказывали эту историю», — сказал Фредерик. «Я слышал, что его брат утонул, и что это был несчастный случай». «Несчастный случай? В ведре с водой?» Фредерик смеялся и обернулся вслед чернокожей красавицы, проплывшей мимо них. «Смотри-ка», — сказал Ивер. «Даже епископ пришел. Интересно, как он попал в сети?» «Да, приятное общество. А правда, что он заполучил начальника тюрьмы?» «Позволь мне сказать так. На этом дело не кончается». «Полиция?» Ивер не ответил. «И насколько высоко?» «Ты еще молод, Фредерик, и несмотря на то, что ты во внутреннем круге, ты еще не настолько привязан к нему, что не можешь отступить. Но чем больше ты знаешь, тем крепче ты вязнешь во всем этом, Фредерик. Поверь мне, если бы я мог изменить...» «А что с Сонни Лофтхусом и Симоном Кефасом? Проблема решается?» «Да-да», — ответил Ивер и уставился на маленькую худенькую девушку, одиноко сидящую у барной стойки. «Тайка? Вьетнамка? Такая молодая, красивая и наряженная, проинструктированная, такая напуганная и беззащитная, совсем как Май». Он почти что сочувствовал тому полицейскому. Теперь он тоже попался в сети, тоже продал душу за любовь к молодой женщине, и, как и Иверу, ему предстояло познать унижение. Ивер, во всяком случае, надеялся, что он успеет познать его до того, как близнец сделает то, что нужно. Опередит Симона Кефаса. Озерцо в Эстмарке. Может быть, у них с Лофтхусом даже будут разные озера. Ивер Иверсон закрыл глаза и подумал об Агнете. Ему хотелось запустить бокалом в стену. Вместо этого он одним глотком осушил его. Операционный центр компании «Теленор». Служба помощи полиции. Добрый вечер. Это комиссар Симон Кефас. Я вижу это по номеру, с которого вы звоните. Как и то, что вы находитесь где-то в районе больницы Уллевол. Я потрясен, но я бы хотел отследить по номеру другой телефон. Полномочия имеются? Это срочное дело. Хорошо, я доложу об этом завтра, и вы пообщаетесь с полицейским адвокатом. Имя и номер? У меня есть только номер. И вы хотите... Чтобы вы локализовали телефонный аппарат. Мы можем только сказать, где приблизительно он находится. А если телефон не используется, то нашим базовым станциям может потребоваться время на то, чтобы обнаружить его сигнал. Это происходит автоматически, раз в час. Я могу набрать номер. Тогда у вас будет сигнал. Значит, этому человеку не обязательно не знать, что его телефон отслеживают? Я несколько раз набирал его номер в течение последнего часа, и он не отвечает. Хорошо. Давайте номер, позвоните на него, и я посмотрю, что мы можем сделать. Пеле остановился на пустынной гравийной дороге. С левой стороны находился обрыв к реке, сверкающий в лунном свете. От гравийной дороги к шоссе вел узкий мост, по которому они только что проехали. Справа было поле, засеянное зерновыми. Оно колыхалось и волновалось под черными тучами, летящими по небу, похожему на негатив светлого летнего небосвода, откуда всего несколько часов назад ярко светило солнце. Дальше, по дороге, в лесу перед ними, находился пункт назначения — большая вилла, огороженная белым забором из штакетника. «Надо было мне отвезти тебя в больницу, чтоб тебя подштопали», — сказал Пелле. «Всё нормально», — ответил парень и положил крупную купюру на подлокотник между передними сиденьями. «И спасибо за платок». Пелле посмотрел в зеркало. Парень обвязал лоб платком, который уже пропитался кровью. «Да ладно тебе, я отвезу бесплатно. Наверняка здесь, в Драмине, есть больница». «Может быть, завтра съезжу», — произнес парень и взял красную сумку. «Но сначала я должен нанести визит одному человеку». «А это безопасно? Ты вроде говорил, что он кого-то убил». Пеле бросил взгляд на пристроенный к вилле гараж. «Так много места, а отдельного гаража нет. Наверняка хозяину нравятся американские постройки». Бабушка Пеле жила в поселке норвежских эмигрантов, где у самых фундаменталистских американских мечтателей были не только дома с крытыми галереями по периметру, звездно-полосатыми флагами и американскими машинами в гараже, но и 110-вольтная подстанция, так что они могли пользоваться своими музыкальными автоматами, тостерами и холодильниками, купленными в Техасе или унаследованными от дедушки из Бэй-Риджа, Бруклин. «Сегодня вечером он никого не убьет», — сказал парень. «Ну, ладно», — ответил Пелле. «Может, тебя подождать? До Осло ехать полчаса, а вызов этих новых такси за пределы города стоит целое состояние. Я выключу таксом...» «Большое спасибо, Пеле. Но для нас обоих будет лучше, если ты не станешь свидетелем того, что здесь случится. Понимаешь?» «Нет». «Ой, хорошо». Парень вышел из машины, остановился и посмотрел на Пеле. Пеле пожал плечами и стал отъезжать. Под колесами заскрипел гравий. Пеле следил за парнем в зеркале. Тот постоял на месте, а потом внезапно исчез, поглощенный лесным мраком. Пеле остановил машину. Он сидел и смотрел в зеркало заднего вида. Исчез, как и она. Это сложно понять. Люди, которые просто существуют, составляют часть твоей жизни, вдруг могут испариться, и ты больше никогда их не увидишь. Только во сне. В хорошем сне. Потому что в тревожных снах он ее не видел. В тревожных снах он видел только пустую дорогу и фары двигающегося навстречу автомобиля. В тревожных снах ему, Пеле Гранеруду, Многообещающему гонщику не удавалось среагировать, не удавалось совершить простые маневры, которые позволили бы избежать столкновения с пьяным водителем, выехавшим на встречную полосу. Вместо того, чтобы совершить действие, которое он ежедневно выполнял на тренировках, он остолбенел. Он знал, что может потерять то единственное, что терять нельзя. Не свою собственную жизнь, а две принадлежавшие ему жизни. Две жизни, которые он только что забрал из роддома и которые должны были стать его новой жизнью, которая только что началась. Отец. Он успел побыть отцом 3 дня. А когда он очнулся, то оказался в той же больнице. Сначала ему рассказали о повреждениях ноги. Произошло недопонимание, поскольку дежурные сменились, и новая смена не получила информацию о том, что его жена и ребенок погибли в аварии. Прошло 2 часа, прежде чем он узнал об этом. У него была аллергия на морфин, наверняка передавшаяся по наследству, и он день за днем лежал, испытывая мучительные боли, и выкрикивал ее имя. Но она не пришла. И час за часом, день за днем, он начал понемногу усваивать. Он никогда, никогда больше ее не увидит. И продолжал кричать ее имя. Просто чтобы слышать его. Как назвать ребенка, они решить не успели. И Пеле понял, что только сегодня вечером, когда парень положил руку ему на плечо, он почувствовал, что боль исчезла полностью. Пеле видел очертания мужчины в белом доме. Тот сидел у большого панорамного окна, не закрытого занавесками. В гостиной горел свет, и мужчина казался выставочным экспонатом. Он будто ждал кого-то. Ивер увидел, как великан взял с собой человека, с которым разговаривал у пианино, и направился к ним с Фредериком. «Он с тобой хочет поговорить, а не со мной», — прошептал Фредерик и сдвинулся в сторону, очевидно, присмотрев себе в баре что-то русское. Ивер сглотнул. Сколько лет они с великаном вели совместные дела, находились в одной лодке, делили взлеты и редкие падения, как, например, в то время, когда последствия мирового финансового кризиса слегка плеснули на норвежский берег. И все равно, наблюдая за приближением великана, он напрягся, почти испугался. Говорили, что великан жмет вес в 1,5 раза больше собственного. И не 1 раз, а 10 подряд. Но одно дело его устрашающая внешность, и совсем другое — знать, что абсолютно все сказанное тобой, каждое слово, каждая интонация, в том числе или в особенности непроизвольная, доходит до него. Вдобавок к тому, что ты говорил языком тела, цветом лица и движением зрачков, разумеется. «Итак, Ивер», — произнес низкочастотный громкий голос. «Как дела, Агнета? Тяжело, да?» «Ну да», — ответил Ивер, пытаясь найти официанта. «Я хотел, чтобы ты познакомился с моим знакомым, поскольку у вас есть кое-что общее. Вы оба недавно овдовели». Мужчина с повязкой на глазу протянул руку. «Благодаря одному и тому же убийце», — закончил великан. «Ингви Морсент», — произнес мужчина, пожимая руку Ивера. «Соболезную». «И я вам», — ответил Ивер Иверсон. Вот, значит, почему лицо мужчины показалось ему знакомым. Это судовладелец, супруг женщины, у которой отпилили половину черепа. Какое-то время он был главным подозреваемым у полиции, пока на месте преступления не была найдена ДНК Сонни Лофтхуса. «Ингви живет совсем рядом с Драменом», — сказал великан. «И сегодня вечером мы арендуем его дом». «Как?» «Мы сделали из него мышеловку. Мы поймаем убийцу Агнеты, Ивер». «Близнец хочет сказать, многое говорит в пользу того, что Сонни Лофтхус попытается там напасть на меня сегодня вечером», — рассмеялся Ингви Морсент, оглядываясь в поисках чего-то. «Я поставил против. А Ты не мог бы попросить своих официантов подать нам что-нибудь покрепче этого мартини, близнец?» «Это следующий логический шаг Сонни Лофтхуса», — произнес великан. «К счастью, он действует настолько систематично и предсказуемо, что, думаю, я у тебя выиграю». Великан широко улыбнулся. Белые зубы под усами, узкие полоски глаз на мясистом лице. Он опустил гигантскую руку на спину судовладельца. «Я хотел бы, чтобы ты не употреблял эту кличку, Ингве». Судовладелец ухмыльнулся и поднял на него глаза. «Ты имеешь в виду, Открытый рот и недоверчивая застывшая гримаса. Пальцы великана отпустили захват вокруг шеи судовладельца, и тот наклонился вперед и закашлялся. «На том мы порешим, да?» Великан махнул рукой в сторону барной стойки и щелкнул пальцами. «Выпить!» Марта бесцельно тыкала ложкой в морожковый крем, слушая слова, которые летели в нее со всех концов стола. «Этот человек доставлял ей неприятности и раньше. Он опасен? Раз он постоялец, значит, она снова с ним встретится, Господь всемогущий! А парню не может прийти в голову подать в полицию заявление на Андерса за его решительное вмешательство ради ее защиты? Эти наркоманы такие непредсказуемы!» «Нет, он, скорее всего, был под кайфом и ничего не вспомнит». Один из дядюшек заявил, что он похож на фотографию парня, которую показывали по телевидению, потому что его подозревают в убийстве. «А как его зовут? Он иностранец? В чем дело, Марта? Почему ты не хочешь отвечать?» «Ну вы же должны понимать, она связана подпиской о неразглашении». «Я ем морожковый крем», — сказала Марта. «Очень вкусно. Вам тоже стоит попробовать. Пойду принесу еще». На кухне Андерс подошел к ней сзади. «Я слышал, что он сказал», — прошипел он. «Я люблю тебя. Это тот тип из коридора Вилли. Тот, с которым ты общалась. Что у вас там за делишки?» «Андерс, не...» «Вы трахались?» «Прекрати». «Во всяком случае, совесть у него нечиста. Иначе он достал бы пистолет. Что ему здесь было надо? Хотел застрелить меня? Я позвоню в полицию». «И расскажешь, как ты начал бить человека по голове, хотя тебе не угрожали». «А кто это скажет, что мне не угрожали? Ты?» «Или таксист». «Ты?» Он схватил ее за руку и рассмеялся. «Ты ведь хотела сказать, что расскажешь. Ты бы встала на его сторону против собственного мужчины. Подтаскуха хренова!» Она вырвалась. Десертная тарелка упала на пол и разбилась. В гостиной наступила тишина. Марта вышла в коридор, схватила свое пальто, подошла к двери, остановилась, постояла пару секунд, потом развернулась и прошла в гостиную. Она схватила белую от морожкового крема ложку и постучала ею по жирному бокалу, после чего обвела взглядом помещение и поняла, что это было лишним. Она и так привлекла к себе всеобщее внимание. «Дорогие друзья и родственники», — произнесла она, — «я только хочу сказать, что Андерс был прав. Мы просто не сможем дождаться лета». Симон выругался. Он припарковался посреди квадратуры и разглядывал на карте города сектор, где, по информации службы содействия полиции Теленора, находился мобильный телефон. Телефон, с которого Сонни Лофтхус посылал ему сообщение. Симон уже знал, что телефон с картой, пополняемой наличными деньгами, зарегистрирован на Хельге Сёренсена. Логично было воспользоваться документами больного надзирателя. Но где он может быть? В сектор попадало всего пара кварталов, но это были самые густонаселенные кварталы Осло. Магазины, офисы, отели, квартиры. Симон вздрогнул, услышав стук в боковое стекло, и увидел ярко накрашенную пышную девушку в шортах и корсете, в которой едва умещалась грудь. Он покачал головой. Она скорчила язвительную гримасу и отошла. Симон забыл, что находится в самом проститутском районе города, а одинокого мужчину в припаркованном автомобиле легко принять за клиента. минет в машине, в номере, снятом на 10 минут в Бисмарке, или стоя у стены крепости Акерсхус. Он бывал здесь. Симон не гордился этим фактом, но раньше он иногда был готов заплатить за непродолжительное человеческое общение, за то, чтобы услышать голос, произносящий «Я люблю тебя». Последнее попадало в категорию «особые услуги» и стоило на 200 дороже. Он еще раз набрал номер, осматривая людей, проходивших в обе стороны по тротуару, в надежде, что один из них схватит телефон и выдаст себя. Симон вздохнул, нажал кнопку сброса и посмотрел на часы. Во всяком случае, телефон находится в том же месте, и это должно означать, что Сон неспокоен и сегодня вечером не собирается делать ничего ужасного. Так почему же у Симона было чувство, что это не так? Бу сидел в чужой гостиной и пялился в большое панорамное окно. Позади него находилась яркая лампа, направленная в окно, чтобы те, кто видит его снаружи, могли разглядеть только силуэт, но не детали. И будем надеяться, Сонни Лофтхус имеет слабое представление о телосложении Ингве Морсенда. Бу думал о том, что вот так, именно так и сидел Сильвестр. Хороший, глупый, преданный, шумный Сильвестр. А этот дьявол пришил его. Как? Они уже, наверное, никогда не узнают. Потому что не будет никаких допросов, никаких пыток, где Бу смог бы отомстить и насладиться своей местью, как наслаждаются бокалом рицины с привкусом смолы, которого многие не выносят. А для Бу он был вкусом детства, Телендоса, друзей, качающейся на волнах лодки, на дне которой он лежал, смотрел на вечно голубое греческое небо и слушал, как волны и ветер дуэтом поют свою песню. Он услышал щелчок в правом ухе. «Внизу на дороге остановилась машина и развернулась». «Кто-нибудь вышел?» — спросил Бу. Наушник, провод и микрофон были совершенно незаметными против света, если смотреть снаружи. «Мы не разглядели, но машина удаляется. Может, не туда заехала?» «Хорошо, все приготовились». Бу поправил пуленепробиваемый жилет. Не то чтобы Лофтхусу позволили произвести выстрел, но Бу предпочитал перестраховаться. Он поставил двух человек в саду, чтобы они схватили Лофтхуса, когда тот будет входить в ворота или перелезать через забор, и еще одного в коридоре за незапертой входной дверью. Все остальные подъездные пути к дому были наглухо перекрыты. Люди находились здесь с 5 часов и уже чувствовали усталость, а ночь еще только началась. Но мысли о Сильвестре не дадут ему заснуть. Мысли о том, чтобы схватить этого дьявола. Потому что он явится. Если не сегодня ночью, то завтра или следующей ночью. Бу иногда удивлялся, что великан, человек, в котором было очень мало человечного, так хорошо знал человеческую натуру. Знал, что движет обычными людьми, каковы их слабости и побудительные мотивы, как они реагируют на прессинг и страх. Обладая определенной информацией о характере, склонностях и уме человека, великан мог предсказать следующий шаг с удивительной или, как обычно говорил он сам, разочаровывающей точностью. К сожалению, великан приказал немедленно убить мальчишку, а не брать его в плен, так что его ожидает быстрое и слишком безболезненное устранение. Услышав звук, Бу заерзал на стуле. Еще до того, как повернуться, он понял. Понял, что не обладает способностями великана и не мог бы предсказать, что сделает мальчишка. Ни тогда, когда покинул Сильвестра, ни сейчас. Лоб мальчишки был перевязан окровавленным платком. Он стоял у боковой двери, ведущей в гостиную прямо из гаража. «А как, черт возьми, он попал туда? Они же заперли гараж!» «Наверное, он подошел сзади, со стороны леса. А первое, чему учится умный наркоман, это как вскрывать замки на запертых гаражных дверях». Но это не самое опасное. Опасным было то, что он держал в руках нечто похожее на УЗИ. Израильский автомат, извергающий 19-миллиметровые кусочки свинца в 9 раз быстрее, чем обычная расстрельная команда. «Ты не Ингви Морсент», — произнёс Сони Лофтхус. «Где он?» «Он здесь», — сказал Бу, повернув голову к микрофону. «Где?» «Он здесь», — повторил Бу немного громче. «В гостиной». Сони Лофтхус огляделся и направился к нему. Он держал автомат перед собой, а палец на спусковом крючке. Магазин на 36 патронов, кажется. Он остановился. Наверное, заметил наушник и провод с микрофоном. «Ты разговариваешь с другими?» — сказал мальчишка и успел отступить на шаг, прежде чем дверь в гостиную рывком распахнулась, и в неё ворвался Стан с пистолетом в вытянутой руке. Бу потянулся к своему Рюгеру и услышал сухой потрескивающий кашель Узи и грохот обвалившегося за его спиной панорамного окна. От мебели отскакивали кусочки обивки, от паркетного пола летели щепки. Парень щедро и не очень прицельно поливал из автомата. Но в любом случае, Узи всегда сильнее двух пистолетов, поэтому Бу и Стан бросились на пол за ближайшие к ним диваны. В комнате стало тихо. Бу лежал на спине, держа пистолет обеими руками, на случай, если над ним из-за дивана появится лицо мальчишки. «Стан!» — заорал он. «Возьми его!» Ответа не последовало. «Стан!» «Сам возьми!» — закричал Стан из-за дивана у другой стены. «У него, твою мать, Узи, блин!» В наушнике затрещало. «Что происходит, шеф?» В тот же миг Бу услышал гудение двигателя резко заведённой машины. Морсент уехал в Осло на праздник к близнецу на модном Мерседесе 28 SE купе модели 1982 года, но автомобиль его жены, чудная маленькая Honda Civic, стояла в гараже. Без жены, поскольку Морсент её убил, но, видимо, с ключами в зажигании. Наверное, здесь, в деревне, принято именно так поступать с жёнами и автомобилями. Голоса парней с улицы. «Он пытается сбежать! Дверь гаража открывается!» Бу услышал резкий звук, когда Honda сорвалась с места и стон задыхающегося двигателя. «Мальчишка что, совсем любитель? Не может ни стрелять, ни машину водить?» «Возьмите его!» Машина снова завелась. «Мы слышали что-то насчёт Узи». «Узи или близнец? Your choice!» «Выбирайте. Английский». Бу поднялся на ноги и подбежал к разбитому панорамному окну как раз вовремя, чтобы увидеть, как машина выскочила из гаража. Нуббе и Евгений встали у ворот. Нуббе яростно палил из своей беретты выстрел за выстрелом. Евгений поднял к щеке Ремингтон 870 со стволом, обрезанным у магазина. Тело его вздрагивало после каждого выстрела. Бу увидел, как лопнуло лобовое стекло, но машина продолжала набирать скорость. Передний бампер ударил Евгения выше колена и перевернул его. Бу смотрел, как он плывёт по воздуху. Автомобиль без лобового стекла поглощает его, как касатки поглощают тюленей. Хонда проломила ворота и часть забора, пересекла узкую гравиевую дорогу и поехала по полю с другой стороны от неё. Не снижая скорости, машина прокладывала себе путь, рыча от езды на первой передаче и оставляя след на жёлтых, купающихся в лунном свете полях. Потом совершила поворот с широким радиусом и выбралась на гравиевую дорогу. Двигатель заревел ещё громче, когда водитель, судя по всему, стал переключать скорость, не отпустив педаль газа. Но вот он переключился на вторую, двигатель снова чуть не заглох, но справился, и машина понеслась дальше по гравию, и, поскольку водитель не включил фары, вскоре исчезла во мраке. «В машину!» — заорал Бу. «Мы должны поймать его, пока он не доехал до города!» Пеле недоверчиво смотрел вслед Хонде. Он слышал выстрелы и видел в зеркало, как с территории виллы вырвалась Honda Civic, разнося в щепки миленький белый заборчик. Он смотрел, как машина прокладывает себе путь по возделанной земле с растущей сельхозпродукцией, на которую выделяются огромные государственные субсидии, а потом снова выезжает на дорогу и продолжает своё сомнительное движение. Парень не был опытным водителем, это точно. Но Пеле с облегчением вздохнул, когда в лунном свете разглядел окровавленный платок над рулём за выбитым стеклом. Во всяком случае, парень выжил. Он услышал крики со стороны виллы. В тишине летней ночи было слышно, как заряжается оружие. Раздалось гудение мотора. Пеле понятия не имел, кто они такие. Парень рассказал ему, правда это или нет, что мужчина с виллы убивал. Убивал, может быть, садясь пьяным за руль. Убивал и выходил из тюрьмы. Пеле не знал. Он знал только, что после месяцев и лет, большую часть которых он провел за рулем этой машины, он вернулся. Вернулся в то мгновение, когда мог либо среагировать, либо остолбенеть. Изменить расположение звезд или оставить все как есть. Молодой человек, который не может получить ту, что хочет. Пеле провел пальцем по фотографии, прикрепленной рядом с рулем. Потом он сдвинул машину с места и направился вслед за Хондой. Он спустился с горки и выехал на узкий мост. Наверху, у поля, был виден свет фар, прорезающий тьму. Пеле газанул, ускорился, немного повернул руль вправо, схватился за ручной тормоз, нажал и отпустил педали быстро и музыкально, как церковный органист, а затем резко заложил руль влево. Машину занесло и развернуло, как и положено. И когда машина остановилась, оказалось, что она прекрасно перекрывает дорогу. Пеле удовлетворенно кивнул. Он не совсем утратил мастерство. Потом он выключил двигатель, поставил автомобиль на первую передачу, потянул за ручной тормоз, перелез на пассажирское сиденье и вышел с другой стороны. Он установил, что зазор между машиной и ограждением моста составляет максимум 20 сантиметров с каждой стороны. Пеле запер двери одним нажатием на ключ и пошел в сторону шоссе. Он думал о ней. Все время только о ней. Могла ли она его сейчас видеть? Видела ли, что он может идти? Он почти не ощущал боли в ноге, только прихрамывал. Возможно, врачи правы. Возможно, ему пора выбросить костыли.